Глава 16. Ситуация стала меняться стремительно. Вырвавшаяся из все еще теплившейся иллюзии безопасности сирена накрыла меня с головой, залив багровым светом окружающее пространство. А следом эти тесные коридоры и складские помещения залило свинцом. Серые синебетонные блоки крошились, превращая мою скрытную операцию в проклятое поле боя. Взрывы, раздающиеся тут и там, рвали воздух. Каждая волна энергии отдавала в зубы, содрогая пол и стены. Я не мог уяснить, откуда на чертовом складе столько оружия. Гранаты рвались вокруг, автоматные очереди чертили полосы на стенах, шурша как жуткий апокалиптический рой, пробивая перекрытие. Я несся сквозь хаос, не останавливаясь ни на мгновение. От того, что могло меня убить, я на мгновение прятался в подпространстве, выныривая на пару метров дальше. Мои шаги раздавались тяжелой поступью по бетонному крошеву, но утопали в какофонии развернувшегося вокруг ада. Мышцы напряжены до предела. Дыхание ровное, но сердце колотится не в пример сильно обычному моему состоянию. Трупы, разбросанные вдоль моего пути, я считать перестал довольно быстро, просто перепрыгивал тех, кто уже лежал. И едва не спотыкался о падающие балки и горящие обломки. С каждым метром адреналин бил в висках все сильнее. Но мне лишь оставалось методично пробираться вглубь этого логова. Очередной взрыв снес дверь соседнего склада, и облако дыма мгновенно окутало пространство. Ныряю туда, чувствую запах гари, металла и пыли, который так и впивался в горло, мешая вдоху. Встречаю очередных автоматчиков и тут же отправляю их к праотцам, а сам катапультируюсь с места вперед, используя одну из массивных упавших балок как трамплин. Падение на бетон сопровождается шуршанием и скрежетом. Но бега я не замедляю. Пусть мне и потребовалось вернуть телу баланс. Единственным дальнейшим шагом я видел только проход в одной из разрушенных стен. Черт побери, какого они творят? Эти идиоты решили разнести тут все в хлам. И из чего они палят? Я видел только гранаты и очереди из среднекалиберных винтовок. Но нанести столько повреждений окружению в считанные минуты похоже на какой-то бред. Или мой внутренний индикатор угрозы и засады сработал удачно, только я зачем-то его подавлял. Несмотря на то, что на улице я буду как на ладони, будет меньше рисков расстелиться безвольным пластом под завалами. Вынырнув на солнце, вижу, как огромные облака уже лежат поперек улицы, а свисающие перекрытия грозят обрушиться, словно деревья в шторм. Действительно, будто шторм. Огненные языки уже ползут по трещинам стен, выжигая все на своем пути. Мой выход наружу оказался верным решением, потому что за плечом я слышу треск металлоконструкций и грохот разваливающегося здания. Пока я двигаюсь, пока успеваю реагировать, я смогу сделать задуманное. Снова ощущаю это. Напряжение смешались с дикой радостью от того, что мне это по плечу. Прорваться сквозь хаос и победить. Огромные куски бетона летят на землю, как метеоритный дождь. Огонь вырывается из провалов в стенах, и каждая секунда, как полет на острие ножа. Несколько раз приходится использовать прыжок в подпространство, но чувство, что меня начало сильно мутить, не отступает. Вижу источник разрушений. Чертов, мать его, дракон. Тот самый, что разрушил мою базу в горах. Мэй не ошиблась. Леон точно должен быть здесь. И чуйка моя не ошиблась. Держали его тут для того, чтобы я пришел. Но так встречайте, как подобает, сучки. Потому что я уже здесь. Рев дракона и очередные разрушения закладывают уши. уворачиваюсь от шальных обломков, разлетающихся всюду, слышу сработавшую сигнализацию у одновременно нескольких авто. И одно из них, поддетое огромным когтем, взмывает в воздух. Раздается взрыв, и автоматные очереди на мгновение затихают. Издалека виднеется результат буйства Йозефа. Он сносит часть крыши, и поток дыма накрывает меня, заставляя теперь двигаться почти на ощупь. В ушах все еще гремит сирена, и я понимаю, что мне снова надо протискиваться в здание, двигаться в сторону драконида, чтобы застать его врасплох. Сомневаюсь, что он отлично меня видит в своей полной форме. Проскользнув внутрь здания, едва не проваливаюсь в зияющий провал к подвалам. Удержав равновесие, яму перепрыгиваю и осматриваюсь, пытаясь сконцентрироваться на своей цели. Для начала, что происходит? Почему Йозеф, не видя меня, превратился в свою полную форму? Можно подумать, что ему доложили о том, что заявился я. Но как-то не сходится. Мне до него еще 500 метров, а то и больше. Я совершенно не понимаю, что именно он там рушит. Да, до меня долетают обломки, но... Нет, цель не я. Неужели Леон сумел выбраться? Он ведь в прошлом такой же топ, как и я, причем очень сильный, пусть и потерявший доступ к заданию на достижение Абсолюта. Меня захватила эта мысль. Надо поспешить, это, скорее всего, Леон. Но окружающий вокруг хаос диктовал свои условия. Очередной обломок падает прямо передо мной, заставляя скрутиться, подскочить, вывернуться в воздухе и приземлиться, сгруппировавшись. И вся происходящая жопа происходит без контроля Мэй. Стоило сработать сигнализации, наша связь оборвалась. И я перестал слышать даже белый шум из наушника. Черт его знает, как тут все устроено, может, включились глушилки связи, когда заработала сирена. Мне несподручно было бы сейчас вынимать коммуникатор и пытаться установить соединение заново. Потому я надеялся, что связь вернется. В сухом остатке моя первоначальная цель не изменилась, пусть и приобрела корректировки. Я так или иначе должен найти Леона, и чутье подсказывало, что двигать надо к ящерице. Туда я и понесся. И я бежал. Бежал, не останавливаясь, то уворачиваясь от обломков, то от пуль. Взрывы, огонь, бетон и искры. Все окружит вокруг, но мою зашкаливающую ловкость тяжело преодолеть столь медленным объектом. В очередной попытке приблизиться к цели, выскакиваю в полуподвальное помещение, где еще дымились обломки, и замираю, чуть присев. Свист выстрелов схлынул. Новых взрывов не раздается уже какое-то время. В дыму и красном свете я заметил фигуры, которые стройно двигались с удивительной слаженностью, нервно и легкой трусцой. Очередное пушечное мясо на пути. Но что-то заставило меня не спешить с их убиением. Да, не по плану у них что-то пошло. Что значит, мать вашу, не по плану? Детали не знаю, но та громадина вышла из-под контроля. Ёпт вашу! Что это за доклад такой? Собирайте людей! Туда надо! Иначе нам всем тут кобздец. А с лазутчиком что? Да насрать, в этой кутерьме не до него. Вперед, ну! Шевелитесь, дебилоиды! И Марка найдите! Он единственный тут, кто головой, а не жопой думает. Фигуры передвигались стремительно. И дальнейший разговор уже был так далеко, что до меня доносились бессвязные обрывки. Я остановился, прильнул к стене и крепко задумался. О чем это они? Громадина — это Йозеф, тут все просто. С лазутчиком тоже все ясно, это они обо мне. Но какого черта тут творится? Дракон поссорился с Марком и крушит тут все? Или... Я не могу продолжать гадать. Что бы это ни было, скорее всего, оно мне на руку. От меня отвлеклись, ломанулись устранять возникшую проблему. А значит... Мне нужно продолжать движение, стараясь скрыться. Расслабив мышцы и прикрыв лицо маской от комплекта брони из арка, я смочил ткань водой из инвентаря. Дым набегал все сильнее, стелился низко, но оплавленный синтетический пластик и проводка сильно чадили. Картина не складывалась никак, и несмотря на то, что я решил отбросить размышления о происходящем, мысли насильно рвались в голову. Это все не походило на ловушку, расставленную для меня. Слишком много хаоса, слишком мало логики. Пули и обломки летели куда угодно, и мне казалось, что свинцовый шторм нацелен прямо по мне. А в действительности... Черт! Если вспомнить, я слышал возгласы, оры, но вот команд, каких-то конкретных распоряжений я не слышал. Ни на всеобщем языке, ни на японском, ни на китайском. И пусть меня и не отпускало это странное чувство, что я оказался в эпицентре чего-то большего совершенно случайно. Двигаться все же нужно. Продвигаясь через полуподвалы, я ощущал, как пол дрожит от глухих ударов. Воздух был густой, горячий, задымленный, с взвесью пыли. Каждый шаг я делал чуть ли не на ощупь. Через эту чехарду продраться было проблематично. Где-то сверху, по ходу движения, рухнуло перекрытие, едва меня не придавив. Я нырнул в проем, перескакивая через пробитого насквозь арматурой охранника, которого уже никто не собирался эвакуировать. Мой путь вывел меня к пролому в складах. И там, замерев, я не поверил собственным глазам. Место буйства выглядело так, словно этот склад пережил ядерную бомбардировку. Разодранные стены, вывороченный оплавленный металл, клубы пыли и раскаленные следы когтей на бетоне. В центре всего этого кошмара бесновалось знакомое мне чудовище — дракон. Но только точно не тот, кого я видел прежде. Его движения были рваными, бешеными, как у зверя, потерявшего разум. Аномалией же стало не это, а то, что на земле посреди раскуроченного здания стояли двое. Йозеф в человеческом облике, сильно раненый, с вырванными рогами и торчащим из-под реберья клыком. Он отбрасывал в сторону обломки, пытаясь подступиться к монстру. Позади него Марк, держащийся на расстоянии и строивший похожую ловушку на то, что он сотворил у меня на базе, когда едва не пленил меня. Но в этот раз его тактика явно буксовала. Огромному дракону было глубоко фиолетово на электрические разряды. Так что сети он рвал, не задумываясь. Оба человека выглядели так, будто уже минут 10 выживают на грани. А те парни, которых я повстречал в коридоре, сейчас напоминали малиновое варенье. Дракон, не обращая на присутствующих особого внимания, рушил все вокруг, и каждый его удар грозил похоронить тут всех под завалами. Я остался в тени пролома, стараясь, чтобы ни Йозеф, ни Марк, ни этот... какой-то новый дракон меня не заметили. В другой ситуации я бы уже метнулся добить обоих. Мы слишком давно на ножах, чтобы жалеть друг друга. Но сейчас, глядя, как они с трудом держатся на ногах, я принял два важных решения. Во-первых, вмешаться, значит, влезть в чужую войну, не разобравшись, кто тут на самом деле враг. Во-вторых, я могу совершить непоправимое, убив этих двоих, и уже никогда не найти Леона. А с окружающими повреждениями инфраструктуры я все больше переживал, что его место заточения могло быть уже разрушено. Йозеф громко крикнул Марку, перекрывая рев дракона. «Но скоро твоя уловка сработает! Я тут не вывожу вообще-то!» «Ты что, слепой?» — заорал на него Марк. «Он не реагирует!» Метатель рванул в сторону, едва не попав под размашистый удар огромного хвоста. Удар чудовища вгрызся в землю там, где секунду назад стоял этот триадский лидер Марк. Обломки бетона и арматуры рассыпались, посекли спину Йозефа. Но тот даже не поморщился. Кровь с его бока уже натекала лужей. Но он, словно не чувствуя боли, продолжал атаковать. Я присмотрелся. Тот дракон, с которым сражались эти двое, вел себя чрезвычайно странно. Будто у него не было четкой цели, лишь реакции на раздражители. Он крушил все подряд, но стоило его задеть или как-то повлиять, тут же бил туда, где была угроза. Во взгляде же читалось не злоба или ярость, а какая-то безумная, паническая растерянность. «Он ищет выход!» — рявкнул вдруг Марк, бросив взгляд на дыру в недавно разрушенном здании, через которую эта махина способна проскочить. «Йозеф, нельзя пустить его в город! Обращайся! Если не выйдет, нам всем тут кирдык!» «Я же говорил, откат! Откат! Еще 2 часа!» — прорычал Йозеф, поднимая с земли железный обломок балки и метая его в морду чудовища. «Говорил же, сука, ждать отката на всякий случай!» Металл отскочил от чешуи, как игрушка. И я увидел, как дракон резко поворачивает голову. Да смотрит четко в сторону дальней стены, которую ему удастся перешагнуть. Представляю, какой прикольный видеорепортаж посмотрят ребята сегодня вечером по интровидению. Инстинктивно присобравшись, я вооружился и из тени вышел. Удерживая оба своих клинка обратным хватом, взглянул на развернувшееся представление. К бою я был готов, но отчаянно его не желал. Все происходящее тут совершенно не моя проблема, а вот то, что она может за собой повлечь. Впрочем, за спрос ведь не бьют. Подойду, уточню, где держит моего товарища. Глядишь, и разойдемся полюбовно. Йозеф, хромая, отбрасывал обломки и швырял их обратно. А Марк, изрядно набегавшись, уперся ладонями в колени. Дракон ревел, так что закладывало уши. «У вас проблемы, мужики?» — окликнул я присутствующих. Полный изумления взгляд метателя уставился на меня. «Майк?» — выдохнул Марк. «Твою ж, это ты! О тебе докладывали! Идиоты!» Йозеф резко обернулся, и даже через взвесь Гарри я увидел, как у него дернулись губы в зверином оскале. «Майкл!» В голосе была смесь ярости и изумления. «Сука! Когда же ты подохнешь?» «Не дождешься», — сплюнул я и шагнул вперед. «Какого хера тебе надо? Смахнуться пришел? Ну давай, я вас с обоих уделаю, и у меня через полчаса гольф! Успею!» Рычит Йозеф, разрываясь над тем, что же ему делать. Броситься в атаку на меня или продолжать исполнять приказы Марка. Я молча раскрыл инвентарь и швырнул ему под ноги его же башку. «Не зарывайся», — ответил я низко, покрепче ухватив кинжалы. Провокация, которая либо вынудит его открыть спину, либо сломаться. «Не чуди, Майкл», — вмешался Марк, пока драконит в ярости скалил клыки. «У нас есть разногласия, этого не отнять, но ты же видишь, чуть-чуть не до тебя». Я шагнул еще ближе, чувствуя, как под подошвами вибрирует бетон. «Это ты своему псу скажи. Его жопу сейчас дербанит дракон, а он мечтает намотать мои внутренности на люстру». «Я убью тебя в любом случае», — проорал Йозеф, вытирая кровь с лица. «За Криса!» Но в атаку не пошел. Лишь злобно зыркал на Марка. Я же проигнорировал драконида, обращаясь к метателю. «Мне плевать на ваши дела. Пришел бы драться с вами, так бы в открытую не показался. Где Леон?» «Леон?» Марк даже усмехнулся, но глаза его не смеялись. «Забавно. Наживку-то ты заглотнул, но почему так не вовремя? Говори, где он, и останетесь живы». «Как видишь». Я кивнул на отрубленную игровую голову Йозефа, которая не спешила развоплощаться. Мне не составит труда повторить сделанное. Возможно, он прямо сейчас под теми обломками, которые у нас тут случайно образовались». Окинул рукой с зажатыми между пальцев метательными ножами пространство вперед, где бесновалась огромная тварь. «Я знаю, что он жив». Я сказал это скорее для себя, чем для них, но Марк подозрительно прищурился, как будто услышал в моем голосе уверенность. А я тем временем почувствовал шипение в наушнике. Йозеф вдруг резко рванул к дракону, отбрасывая металлические конструкции и обломки. Но монстр, словно потерявший разум, взмахнул крылом, и гуманоидного драконида отшвырнуло в сторону, прямо в бетонную колонну. Грохот перекрыл даже сирены. «Черт!» — выругался Марк. «Этот урод даже меня не слушает!» «Меня это мало интересует, но какого хрена у вас тут творится?» — спросил я невзначай. То, что я успел понять о Марке, явно говорит о том, что угрозами его не проймешь. Марк пожал плечами, разведя в сторону руки. «Полагаю, ты и знаком с обращением в новых участников гонки за Абсолют. Ну вот, кое-что у нас тут пошло не по сценарию. Знаешь ли, довольно трудно воспринимать свое человеческое тело с хвостом и рогами. Хе-хе!» Шипение в наушнике усилилось. Мне пришлось вслушиваться получше, ведь и окружающих шумов хватало. «Так это твой ручной зверек выходит?» Я усмехнулся, но внутренне напрягся. «Второй дракон? Они имеют доступ к какому-то скрытому заданию с фракцией драконов из арка?» Йозеф, задыхаясь от переломанных ребер, поднялся на одно колено. «Ублюдки! Вы так и будете лясы точить?» — прохрипел он. «Ну, Майкл, делай, что решил! Убивать нас пришел? Вперед! Но вот это...» Он ткнул пальцем в дракона. «Станет твоей проблемой!» Марк рявкнул в ответ. «Он сорвался, потому что ты безмозглый кретин!» — отрезал Марк. «А теперь строишь из себя непонятно что. Йозеф, ты меня разочаровываешь». «Вообще-то я еще тут», — перебил я. «Хватит этой Санта-Барбары. Мне срать на ваши дрязги. Просто скажите мне, где Леон, и я пойду по своим делам». Они оба одновременно посмотрели на меня. И я понял. В следующую секунду, сделая я еще хоть шаг, меня попытаются остановить оба.